Шримад Бхагаватам, 53 глава 1, вопросы Видуры, текст 26. Расскажи, пожалуйста, об изначальных личностях Бога. По просьбе Брамы, родившегося на лотосе, который вырос из тела Господа, они воплотились на земле и, возвысив каждого, принесли миру процветание. Все ли благополучно у них, живущих в доме Шурасены? Комментарий. Господь Кришна и Баларам не являются двумя разными личностями Бога. Бог един, но Он распространяет Себя во множество форм, которые неотделимы друг от друга. Все они Его полной экспансии. Первой экспансией Господа Кришны является Баладев, а Брама, рожденный из цветка лотоса, который вырастает из тела Гарбхадакашая и Вишну, это экспансия Баладевы. Таким образом, Кришна и Баладева не подчиняются законам Вселенной. Наоборот, вся Вселенная подчиняется им. Они воплотились на земле по просьбе Брамы, чтобы облегчить ее бремя, и, свершив множество сверхъестественных деяний, освободили мир, принеся ему счастье и процветание. Без милости Господа никто не может стать счастливым и преуспеть в делах. Поскольку счастье семи преданных Господа зависит от счастья Господа, Видура в первую очередь осведомился о благополучии Господа. Качит Пуранау Пурушасванабьям Падману Вриттеха Калаватирнау Асата Урвья Кушалам Видхая Критакшанау Кушалам Шурагехи. Расскажи, пожалуйста, об изначальных личностях Бога. По просьбе Брамы, родившегося на лотосе, который вырос из тела Господа, они воплотились на земле и, возвысив каждого, принесли миру процветание. Все ли благополучно у них, живущих в доме Шурасены? Итак, первый вопрос, который задает Видура Удаве, только что пережившим ужасную трагедию ухода Ядавов и ухода Господа Кришны из этого мира. Первый вопрос, который задает Видура, Видура спрашивает, как поживает Кришна? При том, что Видура уже знает, что Кришна ушел. И в предыдущем комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что это скорее отражает психологическое состояние Видуры. Скорее он хочет узнать, еще раз услышать от Удавы об уходе Господа Кришны. Не то, что он не знает об этом, он знает уже об этом. Но тут он хочет подчеркнуть, что без Кришны, без изначальной личности Бога, никто не может быть счастлив. Как кто-то может быть счастлив, если у него нет Кришны? Если вдуматься. Люди могут думать, что они могут быть счастливы без Кришны. На самом деле без Кришны невозможно быть счастливым. Потому что Кришна есть Бог. Это простая истина, которую далеко не все признают. Но для того, чтобы понять все, о чем говорится в Шримад Бхагаватам, нужно прежде всего понять эту простую истину. Как в каждом ведическом произведении есть стих, который является ключом ко всем остальным стихам ведического произведения. Чтобы понять все ведическое произведение, нужно понять прежде всего смысл этого стиха. Это называется Парибхашита Сутра. Как, скажем, в Бхактирасамрита Синху такой сутра является «Аньябилашита Шуньям Гьянакарма Дьянавритам». Точно так же в Шримад Бхагаватам такой сутрой, которая раскрывает смысл каждого стиха, который объясняет смысл каждого стиха, является стих из первой песни Шримад Бхагаватам, из третьей главы, где говорится «Этех чамша калах пумса, Кришна сту Бхагаван своям». Всего две строчки. Но эти две строчки объясняют смысл всех остальных 18 тысяч стихов, которые есть. В третьей главе Шримад Бхагаватам описывались различные воплощения Господа, различные формы, в которые Господь приходит сюда, в этот мир, и как Он воплощается. И там говорится «Этех чамша калах пумса». Все это амша и кала. Все это различные полные и частичные воплощения Господа, в которых Он приходит. Кришна сту Бхагаван своям. Но Кришна является самим Богом. Есть много различных форм, в которых Господь приходит, но Кришна является самим Богом. И это нужно понять для того, чтобы понять все остальное в Шримад-Бхагаватам. Если мы не поймем этого, мы не поймем Шримад-Бхагаватам. И если мы поймем это, то нам не нужно больше ничего другого. Тогда все остальное само встанет на места. Как Господь Брама в Брама-самхите тоже говорит: «Рамади мурти сукалани эмена тустих, нанаватара макарот буванани кинту, Кришна своям самабавам парамам пуманью, говинда мадипурушам тамахам баджами». Что есть много разных воплощений, начиная с Господа Рамы или с Баларамы, с первой экспансии Господа. «Рамади мурти сукалани эмена тустих». Кришна воплощает себя, распространяет себя в виде различных форм, кала и так далее. Но Кришна своям парабавам, самабавам парамам пуманью. Кришна, сам Кришна, является высшей формой, высшим воплощением Господа. Все остальные формы отличны от Кришны. Хотя при том, что все формы Господа одновременно с этим не отличны от Него самого. Понять это на самом деле достаточно трудно. Люди привыкли мыслить материальными категориями. Они думают, кто-то выше, кто-то ниже. И мы должны понять вот это одновременное единство Кришны и различие Кришны от его других форм. Люди мыслят этой категорией двойственности. Они живут в материальном мире, который является миром двойственности, где все разделено на хорошее и плохое, на высокое и низкое, на черное и белое, на красное и зеленое, там, где все так или иначе делится. И поэтому им очень трудно понять эту недвойственную природу Господа. То, что Кришна есть адвайта, он проявляет себя в виде различных форм, в виде различных воплощений, но при этом он есть адвайта. Как некоторые религии говорят, что есть Бог и есть черт, так, и есть сатана. И кто-то поклоняется Богу, а кто-то поклоняется, соответственно, черту. На самом деле, что самое интересное, что сам Кришна объясняет в 9 главе Бхагавад-гиты, что все, кто поклоняются кому бы то ни было еще, неважно, кому вы поклоняетесь. Он говорит, на самом деле они поклоняются мне. Они не понимают этого, потому что есть только один Бог, есть только один объект поклонения. Кришна объясняет, что в сущности, кто бы что бы ни делал, он говорит, что вы должны понять, что я есть тот, кто принимает любое поклонение. Я в конечном счете тот, кому все поклоняются. Ты можешь думать, что ты поклоняешься кому-то еще, черту там, сатане или еще кому-то. На самом деле ты поклоняешься мне. И Кришна объясняет это. Все, кто поклоняется различным полубогам, я пьяня, девата, бхакта, все, кто поклоняется различным деватам, различным полубогам, они в сущности поклоняются мне. Но они делают это неправильно. Единственная проблема заключается в том, что они делают это авиди пурвакам. Они делают это не совсем правильно. Люди не могут понять, что Бог воплощается в различных формах, и при этом Он остается единым. Как я разговаривал с одним, с одной так называемой, я не знаю, как это в женском роде будет, с одной так называемой индологом. Так, это можно так сказать? Или индологиней надо говорить? Ну, неважно, кто бы она ни была. Она говорит, ну, Кришна, Кришна, Кришна. Ну, что Кришна? Кришна. В Калькутте на каждой улице свой Кришна. На каждой улице в Калькутте поклоняются своему Кришне. На одной улице это Кришна один, а на другой улице Кришна другой. Так? Просто потому что и в каждом городе свой храм Кришны. И там один Кришна в одном городе, это не тот Кришна, который в другом городе. Это все разные Кришны, и что вообще они толком сами не знают, чему они поклоняются. И вообще это индуизм, так? С чего с них возьмешь? Люди думают, что если Кришну называют по-разному, или что его формы проявляются по-разному, то это другой Кришна. На самом деле, как Кришна сам объясняет в Бхагавад-гите, он по-разному взаимодействует с разными живыми существами. Он отвечает взаимностью каждому живому существу, и в зависимости от этого его форма может быть разной, но сущность его, как Бога, остается единой. Он всегда остается Богом, независимо от того, какую форму он принимает. Независимо от того, как он взаимодействует с вами, он всегда остается Кришной. Так? Он, кому-то он может улыбаться, на кого-то он может гневаться. Его личность бесконечно многообразна. И он проявляет различные аспекты этой личности в зависимости от того, как человек относится к нему. как человек хочет, в каком виде человек хочет получить Кришну. Он проявляет это. Как в Джаганнатхапуре, в храме, там перед Джаганнатхом поется такой баджан. Шри Падманаба Пурушоттама Васудева Вайкунта Мадава Джанардана Чакрапани. Там перечисляются различные формы Господа, которые находятся в различных местах, святых местах Индии. Шри Падманаба Пурушоттама. Пурушоттама — это Кришна, которому поклоняется в Пурушоттама Кшетре или в Пуре. Шри Падманаба. Шри Падманабе поклоняются в Керале. Вайкунта Мадава. Ему поклоняются в Аллахабаде. Джанардана. И так далее. Чакрапани – это форма Кришны, которому поклоняются в Двараке. Кришна проявляет себя по-разному, в зависимости от того, как человек относится к нему. И поэтому форма Господа, имя Господа может быть совершенно разной. Как в одной из деревень недалеко от Навадвипы есть особая форма Господа Чайтани, которой нет ни в каком другом месте. И Господь Чайтани находится в очень странном виде. Одной рукой он благословляет, а другой рукой он показывает вот так вот. Это обычно у Господа Чайтани руки подняты вверх. Так? А это особая форма. Эта форма появилась таким образом. Это место, где жил Васудев Гош, один из спутников Господа Чайтани, который пел ему певец и поэт, один из ближайших спутников Господа Чайтани. И говорится, что когда он услышал, что Господь Чайтани ушел в Джаганнатхапуре, что он закончил свои земные игры, то этот Васудев Гош пошел к себе во двор, взял лопатку, быстренько вырыл себе там могилку, сел в эту могилку и стал ждать, когда в конце концов он тоже покинет этот мир. Он подумал, какой смысл вообще мне оставаться здесь? Господь ушел отсюда, как я могу быть счастлив, если его тут нет? Сидел и думал, значит, там сидел. И в этот момент Господь Чайтанья появился перед ним. Одной рукой он благословил его, а другой рукой ему сказал, уходи отсюда, выходи из своей могилы, тебе не время тут сидеть. И с тех пор вот эта форма находится в этом месте, этой форме поклоняются. Это особая форма, которая показывает, каким образом Господь взаимодействует с различными преданными. В зависимости от того, как преданный относится к Господу, у Господа Господь вступает в эти личностные отношения с Ним. И это нужно понять для того, чтобы понять, кто такой Кришна. Но на самом деле людям это трудно понять, и сам Кришна это объясняет. Сам Кришна говорит, что «Три биргуна майя рывай, эбих сарвам идам джагат», что весь мир, «Мохитам набиджанати», весь мир находится в иллюзии. «Три биргуна майя рывай», три гуны материальной природы закрывают меня от материального мира. И поэтому люди, закрытые завесой, находящиеся во тьме вот этих вот материальных гун, они блуждают тут, и они не могут понять, кто такой Кришна. Они не знают, кто такой Кришна. Как недавно я тоже давал на радио живой эфир, и позвонила одна женщина и говорит, это все хорошо, что вы говорите, я верю в Бога, но вот объясните мне, как мне вот все-таки поверить, что Бог это Кришна? Я верю в Бога, но вот с Кришной у меня не все в порядке, потому что вот, может быть, его выдумали, может быть, кто-то взял и написал это все, составил этот миф, как мне поверить в это? Вот, только, пожалуйста, не говорите мне, что я просто должна, так сказать, принять авторитет там кого-то или еще чего-то. Вот докажите мне, что Кришна – это Кришна. Кришна сам говорит, что это невозможно доказать. Три биргуна майя рывай, что я скрыт от вас завесой гун материальной природы. И дальше он говорит, дай вихиеша гуна майи, мама майя дуратья я. И эти гуны, эта завеса гун, она очень толстая, и преодолеть ее очень трудно, потому что эта энергия божественная. Дай вихи еша гуны мои, мама майя дуратея, мамева е пропандете. Но тот, кто предается мне, тот может преодолеть эту завесу гун материальной природы. И в 14 главе он очень интересно объясняет, что дехи деха самудбава. На самом деле гуны эти порождаются телом человека. Эти гуны, они не просто внутри, они в нас. Поэтому нам так трудно преодолеть это. Дехи деха самудбава. Эти гуны уже есть в нас. И внутри нас эти гуны закрывают от нас Кришну. И в сущности практически невозможно преодолеть это, потому что гуны есть внутри нас. Как мы вообще увидим сквозь это? Мы находимся в самой гуще этих гун. Поэтому нам так трудно понять его. Но при этом Кришна сам объясняет в Бхагавад-гите, как можно понять его. Он дает способ познания самого себя. Он объясняет, что происходит, каким образом завеса этих гун может рассеяться. Он говорит этот знаменитый стих. Этот стих, на который Шрила Прабхупада дал больше всего лекций. Это тоже очень, где-то он, наверное, раз 50 он давал лекции, где-то 30 из этих лекций они сохранились. Он снова и снова объяснял тот же самый стих, потому что этот стих объясняет, каким образом можно понять Кришну, что происходит с человеком в процессе познания Кришны. В этом стихе говорится: «Мае асакта манах партха йогам юджам манашраяха, асам шаям самаграммам, ятхагья сяси тачрину». Он говорит, что все, ты сможешь понять меня таким, какой я есть. Ты сможешь понять меня, мою истинную природу, тачрину, если ты будешь слушать меня. Единственный секрет, единственный способ, единственный путь, которым можно понять Кришну и которым можно избавиться от всех сомнений, тачрину, просто слушать о нем. Как я помню, в начале, все в начале мы не верили в Кришну, так? И тем не менее, как-то постепенно мы верим в Кришну. В сущности, может быть, мы немножко лучше узнали то, что мы знаем, но вера наша, она не зависит от того, что мы узнали. Она зависит от того, сколько долго мы слушаем о Кришне. Тачвину. Мои асакта манахпарта. Тут есть 5 вещей, которые случаются с человеком, который слушает Кришну. Асакта манах. Прежде всего, ум человека привязывается к Кришне. Если я слушаю о Кришне, то естественным результатом этого является то, что я становлюсь привязанным к Кришне. Это единственный способ привязаться к Кришне. Майи асакта манах партха йогам юнджам. Дальше следующий стих. Йогам юнджам. Связь между мной и Кришной утверждается. Йога, связь между мной и Верховной Личностью Бога закрепляется, если я постоянно слушаю о нем. Йогам юнджам мадашраяха. И постепенно человек принимает прибежище Кришны. Постепенно он понимает, что Кришна является единственным защитником и благодетелем. А сам шаям самаграммам, и все сомнения, которые есть у него, все сомнения, которые живут в его сердце, которые мешают ему поверить в него, постепенно рассеиваются. А сам шаям самаграммам, ятхаг ясяси, и в конце концов человек понимает Господа таким, как он есть. Ятхаг ясяси, он знает его целиком, тачрину. И ключом к всему этому является слушание о Кришне. Если мы слушаем о нем, если мы получаем шабду, то тогда трансцендентный звук, доходящий к нам из трансцендентного мира, то тогда мы начинаем понимать его. На самом деле говорится, что шабда или трансцендентная вибрация, трансцендентный звук, она уже есть в нашем сердце. Этот звук уже есть, и мы созданы в сущности по образу и подобию этого звука. Шабда, говорится, что шабда не отлична от праны. Прана или жизненная энергия, то, что дает нам жизнь, она как бы настроена на вибрацию шабды. То, что живет в нашем сердце, прана, которая дает нам жизнь, и которая эманирует из нашего сердца, и есть, по сути дела, шабда. Поэтому, когда мы повторяем «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе», то вот эта вибрация, которая создается при этом, даже если мы вначале не понимаем этого, она входит как бы в резонанс с нашей внутренней вибрацией, на которой мы настроены. Частота одной вибрации и другой вибрации, она совпадает, и постепенно-постепенно мы входим в эту частоту, и таким образом мы очищаемся. То есть происходит вот это вот явление резонанса. Говорится, что Кришну называют, Веданта Сутра называют Кришну Шрутекшита. Шрутекшита, Шрута Икшита. Это значит тот, кого можно увидеть ушами. Кришна – тот, кого можно увидеть ушами. Если мы слушаем о Кришне, если мы повторяем имя Кришны, то постепенно мы начинаем чувствовать Кришну, ощущать присутствие Кришны в нашем сердце. Без этого мы не можем ощутить присутствие Кришны в нашем сердце. И первое, что происходит с нами, это то, что мы ощущаем определенную теплоту или определенное наслаждение. Как любой человек, который присоединился к движению сознания Кришны, он присоединился не почему-либо иному, кроме как потому, что он услышал киртан, участвовал в киртане, стал повторять мантру, и он почувствовал что-то. Так? Некоторые люди говорят, я ничего не чувствую. Я повторяю мантру 10 лет, ничего не чувствую. Этого не может быть, потому что если бы ты ничего не чувствовал, повторяя мантру 10 лет, ты бы перестал ее повторять гораздо раньше. Когда мы повторяем мантру, мы чувствуем радость. Как Шрила Прабхупада объясняет в одной лекции, что человек, который повторяет мантру, он чувствует духовное тепло. Мы можем не чувствовать самого Кришну еще. Так как мы находимся в мае, мы покрыты этим невежеством, эта пелена невежества очень толстая, мы не чувствуем этого. Но вот эта вот вибрация, звук этот, он дает нам определенное духовное тепло, и мы чувствуем это духовное тепло, это наслаждение. И это является самым верным доказательством того, что это действует. В конце концов, метод действует, хотим мы этого или не хотим. Кришна находится там, как рассказывают про одного духовного брата, я не помню, рассказывал я об этом или нет, Акинчина Кришна Бабаджи, духовного брата Шрилы Прабхупады, который постоянно повторял мантру. И однажды он заболел, и врач пришел к нему, он стал щупать его пульс. И он искал пульс. В конце концов он нащупал его пульс, он прислушался, и он услышал, что этот лежал там чуть ли не без сознания. Он услышал, что сердце его повторяет: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Если человек повторяет мантру, то постепенно сердце его приходит в соответствии с этой вибрацией. И сердце начинает повторять эту мантру. Сердце начинает вибрировать в такт с этим. Потому что оно уже настроено. Это ее естественная чистота, она уже настроена на эту чистоту. И тогда Кришна сам, он проявляется в сердце такого преданного, и он начинает взаимодействовать с таким преданным, он вступает в личностные отношения с таким преданным. И чем дальше, чем глубже, тем яснее мы осознаем, что Кришна находится в нашем сердце, и что он находится не просто в нашем сердце, что он заботится о нас, что он личность, и что он находится с нами в этих личностных отношениях. Это то, ради чего, собственно, мы все занимаемся преданным служением. Понять, что Кришна личность, и что он уже находится с нами в личностных отношениях. Вот. Как Кришна, он проявляет это можно видеть на примере различных игр. Как есть другая история про Говинда Гоша, брата Васудевы Гоши. Я рассказывал про Васудеву Гоши, сейчас можно рассказать про Говинда Гошу. Говинда Гоша был тоже спутником Господа Чайтаньи. И Господь Чайтанья, однажды, когда Господь Чайтанья отправился из Джаганатха-Пури во Вриндаван в путешествие, то его сопровождала небольшая группа преданных, и Говинда Гоша был среди них. И однажды они остановились на ночлег в какой-то деревне. Господь Чайтанья покушал просад, и он протянул руку Говинда Гоши и сказал: «Дай мне харитаки». Харитаки – это плод, который едят обычно после еды, чтобы улучшить пищеварение. Тот сбегал в соседний дом, быстренько принес харитаки, дал Господу Чайтанье, Господь Чайтанья съел. На следующий день они отправились дальше, они остановились в следующей деревне. И опять произошло то же самое, они опять поели, Господь Чайтанья протянул руку, и тот достал из кармана харитаки и дал ему. Господь Чайтанья посмотрел на него и говорит: «Откуда у тебя харитаки?» Он говорит: «Ну как, я вчера взял несколько плодов на всякий случай, я запасся этими плодами, чтобы тебе было хорошо». Он говорит: «Знаешь что, сказал Господь Чайтанья, оставайся-ка ты здесь, я пойду дальше, а ты оставайся здесь. Потому что, ну, что ты вообще притворяешься брахмачари? У тебя есть это желание накапливать что-то. Ты накопил вчера несколько плодов. Так что тебе нужно стать домохозяином, завести детей и жить здесь в своем естественном состоянии». Это, кстати, о вчерашнем разговоре. История, иллюстрирующая этот момент. Ты сейчас находишься в своем противоестественном состоянии, потому что заведи семью, поклоняйся здесь божеству, я приду к тебе. Тот говорит: «Ну как же, я не могу с тобой расстаться, ты мой Господь, что я буду делать? Ты не волнуйся, я приду к тебе, завтра же я приду к тебе, сегодня я уйду от тебя, а завтра я к тебе приду, не волнуйся, все у тебя будет хорошо». И ночью Господь Чайтанья пришел во сне к Говинде Гоше и сказал, что завтра утром, когда ты будешь омываться в Ганге, то в этот момент я к тебе приду. Говинда Гоша поднялся, стал омываться в Ганге, и в этот момент его ударило какое-то бревно. Он подумал, ну надо же, вот Кришна пришел в виде бревна. Взял это бревно. Господь Чайтанья вернулся в эту деревню и сказал, что к тебе придет сегодня плотник, этот плотник сделает форму Гопинатха. На самом деле это уже Господь, ты просто еще не видишь его форму. Этот плотник сделает, изваяет форму Гопинатха, и ты будешь поклоняться здесь этому Гопинатхе и будешь жить здесь нормально. И Говинда Гос так и сделал, пришел этот плотник, сделал изваяние Гопинатхи, и Говинда Гос стал поклоняться ему. У него завелась там жена, потом родился сын, и он поклонялся вместе с женой и сыном этому Гопинатхи. Потом жена умерла, и через несколько дней после этого сын умер. И Говинда Гос, он был в страшном, совершенно в страшном горе. Он думал, ну что такое вообще? Господь Чайтанья ушел, жена померла, сын был, и тот помер вообще. И он подумал, все, этот Гопинат, он так жестоко со мной обошелся, я не хочу вообще иметь с ним ничего общего. И он лег на землю и стал поститься. Он сам ничего не делал, и он перестал ухаживать за Гопинатхом. Лежал и думал, ну все вообще, жизнь кончилась, ничего хорошего в этом мире нет. Так? И в этот момент ночью, когда наступила ночь, он заснул, и в этот момент Гопинат пришел к нему во сне. Он подошел к нему и стал массировать его стопы. И Говинда Гос думает, что же он такое делает? Но он сам спит при этом, он не может пошевелиться, не может ничего как-то вмешаться во все это. Гопинат помассировал его стопы и говорит, слушай, объясни мне, пожалуйста, свою логику, я ничего не понимаю. Ну, ладно, помер у тебя один сын, а теперь ты второго сына хочешь уморить, да не кормишь меня вообще. У тебя было два сына, один сын помер, теперь ты хочешь, чтобы второй помер, да? Как вообще мне это все понимать? Почему ты меня уже двое суток ничем не кормишь? Я вообще не знаю, что это такое. Он говорит, это все рассказы всякие, там, я не знаю, что там. Почему ты забрал этого сына? Ты говорит, может, и сын мой, но кто теперь, этот сын ушел, кто теперь совершит обо мне поминальную церемонию? Кто будет поклоняться моим предкам? Ты, говорит, тебе хорошо, ты сидишь там, ты верховная личность Бога, ты всегда наслаждаешься. А кто обо мне вообще позаботится? Он был страшно совершенно расстроен, говорит, этот вообще, эти искон этот не позаботился обо мне, этот не дал мне того, что мне нужно. Мне, говорит, сын нужен, который бы по мне поминальную церемонию совершил. Если, говорит, тебе только это нужно, говорит Гопинат, пожалуйста, я буду по тебе поминальную церемонию совершать сколько угодно. Твой сын по тебе сколько лет поминальную церемонию совершал, в конце концов он тоже умрет. Я обещаю тебе, что я буду совершать поминальную церемонию по тебе до конца времен. И когда Говинда Гос умер, то тогда Гопинат сам, он взял траву кусу в свои руки и сам совершил эту пинду. И с тех пор каждый год, эта деревня находится недалеко от Навадвипы, и день ухода Говинда Гос, он где-то вот весной, и преданные могут поехать в эту деревню и увидеть, как Гопинат совершает поминальную церемонию по Говинда Госу. Каждый год в этот день, в день годовщины ухода Говинда Госу, вот уже в течение 500 лет он совершает по нему поминальную церемонию, потому что он обещал это сделать. Он сказал, я буду делать это, я нахожусь с тобой в личностных отношениях, и я сделаю это. Он хранит свое обещание. На самом деле Господь откликается на наш зов. Он является личностью, и в зависимости от того, как мы относимся к Нему, Он, соответственно, платит нам взаимностью. Господу не нужно ничего. Единственное, что нужно Господу, это любовь наша. И если у нас есть эта любовь, то Господь сам готов прийти к нам на помощь. Как есть другая, тоже очень интересная история про один храм. Этот храм находится в деревне в Южной Индии, где Рамануджа Ачарья принял инициацию своего духовного учителя, принял посвящение. И в этом храме, в этой деревне есть храм Господа Рамачандры. Там есть божества Рамачандры и Лакшманы. И где-то лет 300 тому назад, когда восточно-индийская компания завоевала это место, то в этом месте, в этой деревне жил, или даже меньше, чем 300 лет тому назад, в этой деревне жил один саду. Этот саду поклонялся Господу Рамачандре, ему принадлежал этот храм. Он поклонялся Рамачандре и Лакшману в этом храме. Вот. А за этим храмом Непосредственно за этим храмом находилось большое озеро, огромное озеро. И каждый раз, когда наступал сезон дождей, это озеро переполнялось, и наводнение затапливало всю эту деревню. Это каждый раз повторялось там. И поэтому Восточно-Индийская компания в какой-то момент решила, а почему бы нам не построить плотину? Мы построим плотину так, чтобы спасти людей этой деревни от наводнения. И они стали скупать землю по берегу этого озера, чтобы построить плотину. Однако этот саду решительным образом отказался продать. Он сказал, это мое место, здесь я поклоняюсь своим божествам, и я останусь здесь, я никуда не уйду. Да, они пришли сюда сами, я тут при чем вообще? Никакой плотины тут не будет. Вот. И губернатор этой провинции страшно разгневался. Он подумал, что это какой-то... Мы тут хотим принести благо всему народу, построить плотину. И тут как из-за упрямства какого-то дурака саду мы не можем этого сделать. Вот. И тогда этот сэр Джонс, он решил проведать. Как раз был сезон дождей. Дождь шел вообще как из ведра. Как это бывает, когда дождь был просто сплошной стеной. И этот сэр Джонс выехал, чтобы посмотреть, что происходит в этой деревне. Он выехал со своей свитой на белой лошади. Он приехал в эту деревню, и он стал приближаться к тому месту, где стоял храм и где находился сад. Когда он стал приближаться, везде шла сплошная стена дождя. Ничего не было видно вообще из-за дождя. Дождь полностью закрывал это. Но когда он стал постепенно приближаться к этому, вдруг он увидел, что этот небольшой участок земли, на котором сидит саду и на котором находится храм, абсолютно сухой. Над ним не идет дождя. Дождь идет повсюду. Дождь идет тут, там, повсюду. Но он не идет над этим участком. Он подумал, это нечистая сила. Наверняка нечистая сила вмешалась в это. Это дьявол. Ничего другого быть тут не может. Он стал дрожать вообще так на своей лошади. Он сказал, но будучи человеком все-таки кшатрием настоящим, он решил проверить, что же там такое. Он стал приближаться ближе. Когда он приблизился к этому месту, он увидел двух юношей. И он увидел, что эти двое юноши, у них были луки и колчаны, полные стрел, и они выпускали стрелы, эти стрелы очень быстро. И эти стрелы создали такую крышу над всем этим, над этим местом. Так что дождь, он, так сказать, скатывался под этим. А посредине этого, значит, как ни в чем не бывало, сидел саду и поклонялся там божествам. Сидел такой спокойный совершенно, совершенно как будто бы вообще все само собой разумеется происходило. И этот сэр Джонс, он вообще не знал, что делать. Он зашел на это сухое место, ступил и стал разговаривать с этим саду через переводчик. Он говорит, садуджи, а почему ты, собственно, не хочешь, чтобы мы тут плотину построили? Ты не понимаешь, что ты мешаешь этому? Он говорит, это не я мешаю. Я тут ни при чем. Я приду, и я уйду. Ты придешь, и ты уйдешь. А восточно-индийская компания придет, и восточно-индийская компания уйдет. Все меняется. Но мой Бог, который пришел сюда, он останется всегда. Он пришел сюда, чтобы оставаться здесь, и он никуда отсюда не сдвинется. Так? Это его место, это его стхана, на который ему нужно поклоняться. Поэтому он должен остаться тут. И, собственно, что я могу сделать? Он говорит, ну, люди же страдают, народ страдает. Народ все время наводнение случается. Он говорит, ну, это, говорит, карма народа, ну, что ты тут поделаешь? Ну, это его карма страдать. По их карме их нужно затоплять, поэтому они будут затопляться. Потом карма кончится, они перестанут затопляться. Ты тут ничего не сделаешь, ты тут им ничего не поможешь. Он говорит, это все фатализм. Я не верю в это все, я слышал это все. Вы не знаете, как нужно вообще обращаться к этому. Он говорит, ну что ж теперь сделать? Хочешь, повесь меня. Если моя карма, чтобы ты меня повесил, ты меня повесишь. Если моя карма, чтобы ты меня не повесил, ты меня не повесишь. Так между ними шла такая философская беседа на философские темы. Вот. Но в какой-то момент этот сэр Джонс, он как-то все ему странно все это казалось, и он вдруг почувствовал, что он стал дрожать. И вдруг он взял и поклонился этому саду. И говорит, садуджи, это все хорошо, что ты говоришь. И философия очень красивая, но вот эти вот два юноши, которые стрелы пускают, и которые сухо тут делают. Ты мне объясни, кто это такой? Это вообще дьявол это или не дьявол? Рассей мои сомнения. Саду говорит, нет, это не дьявол. Это Рама и Лаксмана, это они вышли порезвиться немножко. И потом они знают, что мне нужно тут сидеть, и дождь мне помешал бы, поэтому они это делают. Он говорит, ты что, знаешь об этом? Он говорит, конечно, знаю. Чего же не знать-то? Что ж, я думаю, не вижу, как там дождь идет, а тут дождь не идет. Конечно, я знаю, в чем тут дело. Но что я могу сделать? Они хотят это делать, они все время это делают. И более того, они сказали мне, что скоро, так или иначе, они хранят это место от затопления. Своими стрелами они выпускают стрелы, они мешают, чтобы эта земля затапливалась. Поэтому это место никогда не затапливается. Очень скоро это озеро пересохнет, так что ты, пожалуйста, не расстраивайся, и не нужно тут тебе никакую плотину сделать. Этот сэр Джонс, он сказал, хорошо, ты знаешь, пожалуй, что я поверил. Мне теперь кажется, что в Библии написано, что есть только один путь, и только один свет, и только одна это. Но вот в первый раз я понял, что у Бога может быть не один путь, и не один свет, и не один сын, который там, чью кровь и плоть нужно кушать там каждый по пятницам. Первый раз я понял, что у Бога может быть что-нибудь еще. Это то, как Кришна может доказать человеку. Поэтому я пошлю тебе деньги, я возьму деньги из казны вот этой вот восточно-индийской компании, и ты, пожалуйста, построй тут храм. Я не знаю, что там и как, но на всякий случай ты напиши на этом храме мое имя, чтобы мне, может быть, хорошо было как-то, чтобы я какое-то благо получил. Вот это записано, эта история записана в аналах восточно-индийской компании о том, как сэр Джонс дал столько-то лакхов рупий в такую-то деревню, чтобы они построили там храм Лакшмана и Ханумана. И там до сих пор висит табличка, что сэр Джонс, так сказать, построил этот храм для Рамы и Лакшманы, так как он в этот момент он поверил, что что-то в этом вообще есть. На самом деле, суть в том, как тут говорится в этом стихе, что без Кришны и без Баларамы никто не может быть счастлив. И поэтому человек прежде всего должен думать о Кришне. Если мы будем думать о Кришне, если мы так или иначе поймем, кто такой Кришна, то тогда Кришна придет к нам сам. Кришна появится перед нами. И Кришна сделает нас счастливыми. Кришна, если мы почувствуем это, если мы узнаем это, даже одно имя Кришны на самом деле может сделать человека счастливым. Что говорить тогда, когда сам Кришна появится перед нами? Какими счастливыми мы будем? Одного имени Кришны достаточно для того, чтобы сделать все то, что необходимо, для того, чтобы совершить чудеса. Как Господь Рамачандра сказал, когда произошла эта история с паучком, когда Хануман стал смеяться над паучком, который тащил какую-то там песиночку, чтобы помочь Господу Рамачандре построить этот мост. Вот. Господь Рамачандра пришел и стал ругать Ханумана. Он говорит, что ты вообще, ишь ты возгордился вообще, что ты думаешь? Он говорит, ну а что же мне не гордиться-то? Я скалы таскаю, а этот паучок глупый, какие-то песчиночки таскает. Чем он может тебе помочь? Господь Рамачандра посмотрел на него и говорит, ты думаешь, мне нужны твои скалы? Неужели ты забыл, что когда ты летел на Ланку, ты при этом повторял Рам, и только потому, что ты повторял Рам, ты смог долететь до Ланки. Если бы ты не повторял Рам, ты плюхнулся где-то в океан и не долетел бы никогда. Только благодаря тому, что ты произнес имя Рам, ты смог преодолеть эти 8 йоджинов, которые отделяют континент от Ланки, и поэтому ты оказался тут. И ты думаешь, если ты произнес мое имя и перелетел на Ланку, ты думаешь, что мне нужен мост, чтобы пройти на Ланку? Я есть тот, с помощью чьего имени ты перелетел. Зачем мне нужен твой мост? Если бы я захотел, в конце концов, я нахожусь в сердце у Раваны. Если бы я захотел, я бы из сердца Раваны мог его убить. Мне не нужно все это. Я делаю это только для того, чтобы дать возможность тебе служить. Я делаю это только для того, чтобы дать возможность служить этому паучку. И если человек развивает все это, то Кришна, он отвечает взаимностью из сердца. Он выходит из нашего сердца и помогает нам достичь этого всего. Вот, ну, собственно, все, что можно сказать по этому поводу. Я в этот раз решил рассказывать одни истории. Может быть, есть какие-нибудь вопросы? На пальцами. Вот это еще раз доказывает безграничность милости Кришны, что преданные идут даже глухонемым и даже им проповедуют. Слава Господу. В Москве есть одна девушка, которая была немой до тех пор, пока она не стала повторять мантру. Когда она стала повторять мантру, она стала говорить. Так? Она не была глухой, правда. Она была немой, она не могла говорить. Сейчас она говорит. Благодаря тому, что она стала повторять мантру. Так или иначе, на самом деле звук не имеет отношения к материальному звуку. Звук шабды, трансцендентная вибрация, это не материальная вибрация. И если мы повторяем материальный звук, скажем, нашей связкой мы повторяем материальный звук, но в основе этого лежит вот это вот шабда биджа или трансцендентное семя. И этот звук, эта вибрация проходит в эфире, она очищает. Если, скажем, даже если мы перед глухонемыми устроим киртан, то они что-то могут почувствовать, потому что эфир, в котором находятся, собственно, они сами, и их душа, он так или иначе очистится. Даже глухонемые могут участвовать в киртане, даже змеи, даже звери. Все могут так или иначе принимать участие в этом, и все могут получить благо от этого. Как говорится, что когда Господь проходил через лес Джариканда, то деревья повторяли мантру Хари Кришна. Когда он повторял Хари Кришна, то раздавалось страшное эхо, но не потому что это было эхо, а потому что деревья, они начинали повторять это за ним. Все зависит от того, как чисто мы это произносим. Просто продолжение из прошлой лекции, в этой лекции вы тоже сказали, что шабда, как бы сама является своим собственным доказательством. Когда человек начинает слушать, он начинает что-то чувствовать. То есть получается, что шабда доказывает себя через пратьякшу. В конечном счете тоже. Шабда независима от пратьякши, но так как мы ощущаем все через пратьякшу, мы ощущаем этот мир через наши чувства, и для нас, так как мы привыкли воспринимать этот мир только таким образом, невежественным образом, то нам нужны такие доказательства. На самом деле шабде не нужны эти доказательства. Самой шабде не нужны эти доказательства. Шабда самоочевидна. И в каком-то смысле человек может понять самоочевидность Бога, он может понять вот эту самоочевидность откровения, которая есть. Но если, скажем, если мы говорим с обычными людьми, с невежественными людьми, которые привыкли, которым нужно доказательство, именно вот такое вот, так сказать, ощутимое, материальное доказательство, то и мы можем сказать, что вот попробуйте повторять там. И что эффект будет разный. Одно дело, если вы будете повторять там Хираньякашипу, Хираньякашипу, Хираньякашипу, так, и посмотрите, что из этого будет. Или если вы будете повторять Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, и посмотрите, что из этого будет. Это не является в смысле, в каком-то смысле абсолютным доказательством для нас, но да, это, по сути дела, форма доказательства через эксперимент. В и анумане, и пратьяксе есть место, но если они подчинены откровению, шабде. Если анумана, логическое рассуждение, логическое построение, и пратьякса подчинены шабде, то тогда они имеют место. Мы тоже логически пытаемся доказать что-то. Мы берем, и Шрила Прабхупада делает это, он берет ануман, он пользуется ведической логикой или ануманой. Он доказывает это в своих комментариях и своих святических писаниях. И он дает нам практический метод, с помощью которого мы можем подтвердить это. Суть в том, что все это должно быть подчинено откровению. Если это подчинено шабде, трансцендентному звуку, то тогда все становится на свои места. Если анумана и протягся сами по себе, то тогда люди никогда не смогут обрести истину. И мы можем видеть, что, в общем, ограничиваясь рамками анумана и протягся, люди только спорят друг с другом и не могут вообще найти истину, и выдумывают новую философию, одну философию за другой. Не могут, в конце концов, ни на чем остановиться, не понять, в чем же тут дело. Без откровения ничего не может быть. Откровение, оно должно быть, соответственно, подтверждено всем остальным. Говорится, что вот эта шабда и есть прана, что в общем-то, шабда распространяет себя в виде ведического звука, но она есть жизненная энергия. И звуки вед – это не просто обычные звуки, они пронизаны, так сказать, вот этой вот жизненной энергией, энергией праны. Ну, можно сказать так. Можно сказать так. На самом деле мы должны, в сущности, мы должны проверять шабду в каком-то смысле, потому что откровение может быть ложным, откровение может быть не истинным. Нам нужны критерии для того, чтобы проверить шабду. И таким критерием в конечном счете является личность. В конечном счете, критерием истинности этого является личность, воплощающая шабду, носитель шабды, который построил свою жизнь в соответствии с шабдой, у которой, так сказать, пришел вот в резонанс с этой шабдой, у которого сердце бьется в резонансе с этой шабдой. Вот. И он убедительнее всего действует на нас. Именно личность убеждает нас, не что другое. Личность Шрилы Прабхупады, отразившаяся в этих книгах и в его комментариях, воздействует на нас. И потом дальше, когда мы читаем эти книги и прикасаемся к личности Шрилы Прабхупады, потом мы встречаемся с личностью, которая, так сказать, воплотила это все в своей жизни, то они убеждают нас. Опять же, ничем другим, кроме как фактом, самим фактом своего существования, сущности. Если мы доведем до конца, до логического конца, то, во что мы верим, то в сущности мы верим в нашего духовного учителя, который является олицетворением шабды, живым олицетворением шабды. И вот эта личность духовного учителя, сформированная под влиянием шабды, является самым сильным доказательством. Все остальные доказательства, в них можно, они так или иначе могут подвести, или ум может помешать нам правильно понять их или правильно воспринять их. Но против этого доказательства очень трудно что-то, так сказать, противопоставить. Вот. Потому что, скажем, многие люди, это тоже можно видеть на примере исконы, людей, которые уходят из исконы, которые разуверяются так или иначе в этом. И у них бывают какие-то причины для того, чтобы разуверяться, но никогда еще я не слышал, чтобы они при этом, вернее, в очень редких случаях, в очень тяжелых случаях, когда человек совершил много оскорблений, причины этого бывают так или иначе духовный учитель или разуверение в духовном учителе. На самом деле, вот эта вещь, отношение духовного учителя и ученика – это одна из вещей, которые реально действуют в ИСККОН. Мы можем видеть, что эти отношения – это движущая сила, по сути дела, всего, что есть. И если они есть, то все остальное нормально. Если человек понимает личность своего духовного учителя и как эта личность действует через него, то тогда все нормально. В Библии Иисус Христос довольно ясно выражался, и Шрила Прабхупада также говорил об этом в своих лекциях, что слова «не убий» надо понимать в прямом смысле этих слов. Кроме того, в Библии также сказано, что Иисус – это единственный путь. У нас же сказано, что «эва настия», «вагатира нетха». То есть, как объяснить людям, что вообще значит вот это утверждение Иисуса – единственный путь, и что значит, что… Во-первых, эти слова взяты из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна – это Евангелие, которое написано было через 90 лет после ухода Христа. Так? Если бы учение Шрилы Прабхупады не записано было при его жизни, а кто-то через 90 лет после его ухода решил записать это учение сам, то непонятно бы, что от него осталось. Так? Уже через несколько лет начинаются споры о том, что он и кто говорил. Во-первых. Во-вторых, даже если не принимать во внимание этот аргумент и считать, что это Евангелие от Иоанна является результатом откровения человека, записавшего его в сердце, хотя оно самое сомнительное из всех. Все три остальных Евангелия более или менее соответствуют друг другу, тогда как Евангелие от Иоанна, там есть очень много вещей, которые полностью не соответствуют даже в каком-то смысле духу других Евангелий. И говорится, что оно в значительной степени было написано под влиянием греческой философии и майявады, которая была в греческой философии. Но даже если отложить это в сторону, то сами эти слова, где Христос говорит, что «я есть путь», «я есть истина, я есть путь», он говорит об этом в настоящем продолженном времени. Иначе говоря, он обращается непосредственно к вам. «Я для вас есть». Для вас, вот для тех, для своих учеников, которым он это сказал. Он подчеркивает это вот этой особой формой, настоящим продолженным временем, что я в данный момент для вас являюсь единственным путем. И для них действительно тогда не было никакого другого пути. Какой для них еще есть путь? Для них тогда был единственный путь. Но он не говорит это просто в настоящем времени, просто в обобщенном настоящем времени. Не распространяет это не делает из этого вечного принципа. Он специально подчеркивает это, употребляя эту форму. Для вас я есть путь. Естественно, он есть путь. Скажем, гуру вина гатина, без гуру никуда. Да. Только по милости гуру, то путь. Да, гуру является путем. Гуру есть путь. Он действительно есть путь. В этом нет никаких противоречий, на самом деле. В английском переводе Нового Завета именно вот это время. Я думаю, что да, но это, по крайней мере, в изначальном, в оригинале. Сын Господа, имя взял Отца Своего, Иисус Христос. А это Иисус Кришна ведь. Кришна. То есть, как его, так помазание. И это сразу человек успокаивает, но тоже успокаивается, в общем, поняла, это все. Все. Нет, не стоит. Это очень, очень напоминает все остальные твои приемы. Не, на самом деле мы должны объяснить людям, кто такой Кришна. Они не понимают Кришну, потому что они не знают, кто такой Кришна. Отец, да. Не, нам не нужно обманывать людей. Зачем нам нужно обманывать людей? Мы можем сказать людям очень много всего. Мы можем сказать людям, кто такой Кришна, и убедить их в этом. Зачем нам нужно прибегать к какому-то обману в сущности? Вот. Люди, если они видят, что человек, который говорит им, который разговаривает с ними, он абсолютно честен, то это убеждает их гораздо больше, чем что бы то ни было еще. Который не пытается им, так сказать, мозги запудрить или какими-то вещами делать. Мы должны отражать эти качества Кришны в том числе. В этом нет никакой необходимости, потому что люди не верят в Кришну. Если люди не верят в Кришну или люди не верят в Бога, у них нужно спросить, а в кого вы, собственно, не верите, объясните мне. И когда они начнут объяснять, то мы можем сказать, что мы в это тоже не верим, потому что они обычно не верят не в Кришну, они не верят в что-то, что они сами придумали, в то, что они думают, что есть Кришна. Так? Они не знают, кто такой Кришна, поэтому им нужно объяснить, им нужно сказать, кто такой Кришна. И в сущности единственное, что им нужно просто слушать о Кришне, вот и все. Это то, что я хотел сказать. Тачрину, просто слушай обо мне, и постепенно ты поймешь, кто я такой. Просто чуть-чуть слушать о нем, и в какой-то момент мы поймем. У нас вечность впереди, куда нам... Да. Я хотел пояснить, как христиане понимают имя Бога. Вот вы сказали сейчас, что задал вопрос, я есть истина, я есть путь, я есть жизнь. Дело в том, что имя Бога христианское, это я есть. И когда Христос Иисус говорил эти слова, он имел в виду, он себя идентифицировал с Богом. Он имел в виду, что я есть, это значит, Бог во мне есть, так должен каждый христианин думать. Бог во мне есть истина и жизнь и путь, и он меня ведет, и он меня руководит. И он находится в сердце. Окей, но это можно понимать и в прямом смысле тоже, потому что в действительности гуру или духовный учитель, который указывает нам путь, и есть истина жизни путь. Он есть воплощение высшей истины, безусловно. Его жизнь есть воплощение этого. Он указывает нам путь, и поэтому он есть путь. И он дает нам жизнь, духовную жизнь. Он дает нам силы для того, чтобы продолжать духовную жизнь. Мы можем понимать это в прямом смысле тоже. То есть оба толкования, они так или иначе, они не противоречат друг другу. Другое дело, что это не значит, что только он не говорил, что только я есть истина, только я есть жизнь, только я есть путь. Там в одном месте есть, он говорит, что я пришел забрать свое стадо и некоторых из других стад. То есть есть тоже другие стада, другие гуру, другие, и он может забрал там других стад. Это тоже так популярно. Многие, сказать, забирают. Окей. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай.